Красный столб фонари впереди растеклись по ветровому стеклу. Ливень смоет окурки с асфальта, надеюсь, буду дома к утру. Ты со мной рядом, и могла бы ты слышать все то, что говорю тебе я. Но к ушам твоим подключены провода, увлекает FM волна. Черт голове, ожидания так велики. Смайлики, кометы, цитатники, мемы не краснеют поисковики. Я с тобой рядом, и видеть я мог бы все то, что демонстрируешь ты. Но меня не цепляет этот скучный ньюсмейкинг. Я и сам креативлю мечты. Мечты. Прячемся оба от себя и не можем даже что-то при встрече сказать. Мы рядом, и могли бы мы вместе с тобой что-то сделать для нас двоих. Но видится мне, мы мишенями стали для провайдеров связи чужих.